А тот, кто вышел на мирную демонстрацию, да, на мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы. В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты «Washington Post» было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что к подсчету результата выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. А даже филиал КГБ белорусское телевидение не утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатко, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей, все считают деньги оппозиции. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи. Молодежно, Николай. У черговый раз переконываемся, який наш президент хлусливый. Быть сам он уже и не ведая про Ирину Халип, мужа Пресанникова. И он же заужды, выступающий перед российскими журналистами, подкресливал свою искренность в политике, в кавычках. Так это и есть такая его искренность. Яшчэ одна тема, якая выклікала живую реакцию наших слухачоў. Палітычны эмігрант Зянон Пазняк у інтэрв'ю нашаму радіо вельмі адмоўна выказаўся пра палітычных апанентаў Лукашэнкі, уключаючы тых, якія зараз знаходзяцца пад арыштам і якім пагражаюць тэрміны доўгага зняволення. Зянон Пазняк лічыць, што яны, як клоуны, гэта ягонае слова, гулялі на гэтых выбарах пад музыку і паводле сцэнару Лукашэнкі. А вось, што думаюць на гэты конт некаторыя з вас. Выступ Зянона Пазняка. Першае, спадар Пазняк паводзіцца настолькі ганарыста, нібыта з'яўляецца намеснікам Господа Бога на зямлі, а чалавеку нельга паводзіцца так ганарыста, якім бы геніальным і заслужаным ён не быў. І да таго ж для хрысціяніна ўвогуле гардыня смяротны грэх. Другое, ніхто не асуджае чалавека, які ўцёк за мяжу, ратуючы сваю свабоду і жыццё. Але такі чалавек не мае права ставіцца з пагардай да тых, хто тут за свае перакананні сядзіць вязніцы. Якія б яны не былі палітыкі, все адно яны пакутнікі, героі і вязні сумлення. Крытыкаваць за памылкі можна, толькі спакойна і аб'ектыўна, прыводзячы доказы. А так усё гэта нагадвае хворыя фантазіі. Слушая выступленне Пазняка па вашаму радіо, складывалось впечатление, што его устамі гаворіць Чергінец. Уж слишком былі похожы іх суждзення аб апазіцыйных палітыках. Думаю, што этим высказываннем спадар Пазняк сам себе падпісаў прыговор как палітыку. Хто будзе ахвярным казлом, калі Лукашэнку зноў захочацца пагуляць у лібералізацыю і выпраўленне дзікага крэну на ўсход і на Венесуэлу з Іранам чарговым уяўным збліжэннем з Еўропай? Вось меркаванне нашага рэгулярнага званочніка. Хочу сказать следующим Санникова и Статкевича. Вы понимаете, что виноватыми будете вы, потому что окажется, что александрийский идеалист ничего не знал, что вы не пускаете адвокатов. Уж таких фокусов, как недобросок адвокатов, Байкова не делала. А знаете, где она? Поэтому не думайте, что вы останетесь ни при чем. Думаю, что виноватыми будете вы. Карацей, мы перастерагли вас, спадары следчыя. Наракайте на сябе, калі з вас, як са спадарыні Байковай, будуць рабіць крайніх. Ці трэба нам перадаваць песні і танцы? І на гэтую тэму ў нашых слухачоў існуюць супрацьлеглыя меркаванні. Одна слухачка недавно говорила с горечью, что это вы все про площу, да про площу, да про Некляева, хоть бы что спели. Так неужели она не может поглядеть на телебачение, сколько там песен и конкурсы красоты, и конкурсы песен. Уже детки поют, уже можно с утра до вечера слухать песни. Это точно как при Сталине детки пели. Спасибо Сталину за наше счастливое детство. А еще римляне из истории древней кричали «хлеба и зрелищ». Так вот, что стало с той Римской империей, это известно. Так вот, я хотела сказать, такое тяжелое время стоит у Белоруссии. Темное горе для тех, кто сидит у тюрьмах, для их мужей, для их родителей. И какие еще надо песни кому-то? Песняў і танцаў у званочках не будзе, але будуць і больш лёгкія тэмы. Ні адной турмой, так бы мовіць, жывуць беларусы.